Глава 6. Новый Васюков. Кто есть кто? Новый Васюков долго и пристально вглядывался в зеркало. Он внимательно изучал себя, привыкая к своему новому виду, запоминая черты лица, оценивая телосложение. Это было не совсем то, о чем он мечтал на протяжении 123 лет. Предыдущее тело портового грузчика из Ливерпуля внешне нравилось ему больше. Гора мышц, брутальная внешность, красивые татуировки. Хотя последнее вовсе не проблема. Правда, это тело было гораздо здоровее предыдущего, в котором печень, пораженная циррозом, не протянула и пары лет бурной жизни. Придется первое время довольствоваться тем, что дано, а дальше посмотрим. Он прищурил глаза. «Крошка Вилли, ты еще будешь чертовски хорош», – пообещал он себе и подмигнул. А когда улыбнулся всеми зубами, тут же охнул. Разбитые самим собой зубы отозвались острой болью. Да, он конкретно подзабыл об обратной стороне телесной чувствительности. Ничего, это все пройдет. Главное, она есть. Плоть. Потом какое-то время рылся в шкафу, вышвыривая на пол поношенные футболки, растянутые свитера, потертые джинсы. «Что за тряпье? Он нищий? Вроде бы нет. Где хоть один камзол, шляпы, перчатки, галстуки, рубашки, в конце концов? О, вот одна. Это что вообще такое? Может, она не его? Может, это бесформенное клетчатое убожество досталось ему от его брата-здоровяка-фермера? Она же явно велика. Вообще, во что он одевается? Это в принципе носить можно? Штаны за какие ни возьмись, все в дырах, а ткань-то, тфу, как у каторжанина». Васюков подошел к окну, выглянул на улицу, чтобы поглядеть, во что одеты остальные жители этого времени, но было, видимо, еще слишком рано, улица была пуста. И тогда он решил воспользоваться другими блаженствами, доступными телесному воплощению. Отправился исследовать жилище на предмет наличия еды. Еда была вполне пристойная. Он нашел ароматнейшую колбасу, вкуснейший белый соус в плотном, не понять из какой-то бумаги сделанном, но очень красивом пакетике. «Майонез», — гласила надпись. Это, разумеется, был никакой не майонез, но вкусно. Яйца он выпил сырыми, все, какие нашел. Сырые яйца всегда были его любимым блюдом. А вот молоко ему не понравилось. Надо будет дать молочнице в глаз, чтобы не смело так разбодяживать продукт в следующий раз. Вкусным оказалось сгущенное молоко, но оно тут же закончилось. Что стало с кофе за 123 года, демон вообще не понял. Порошок выглядел нелепо и пах странно. Вообще о том, что это кофе, новый хозяин догадался, лишь прочитав надпись. А в воде порошок вообще растворился, превратившись в мутную бурду. Винки выплеснул ее в окно, в ярости швырнул об стенку турку, налил коньяку, обшарил все ящики в поисках сигар или табака для трубки, но в доме этим даже не пахло. Зато были другие ароматы, и уж их-то он оценил и использовал с лихвой. В ванной комнате обнаружился ряд бутыльков с парфюмерной водой отменного качества. Ароматы были терпкими, изысканными, долгими. Наличие такого количества парфюма и средств по уходу за кожей, телом и волосами опять сбили с толку. Судя по одежде, он был явно в теле нищего бродяги, но еда и средства для ухода выдавали богача. Интересно, как у него с деньгами обстоят дела на самом деле? Есть ли какая-нибудь работа? Стабильный доход, которым волей-неволей придется таки заниматься? Хотя для Винки деньги никогда не являлись проблемой. Игры существовали во все времена, и суть их мало менялась от века к веку. Сколько он помнит своих воплощений, в мире всегда были кости и карты. А уж разобраться в правилах при ловкости рук – это совсем несложно. И он обязательно разберется уже буквально следующим вечером. Руки чешутся, но еще даже утро не настало. Чтобы не изнурять себя ожиданием прихода дня, Винки решил как следует выспаться, а потом уж пойти наслаждаться телесной жизнью в мире, где, как выяснится намного позже, таверны и кабаки зовутся кафе и ресторанами, и горный дом почему-то на итальянский манер стал казино, номера теперь ночные клубы, но это не меняет сути. Все необходимые его новому телу удовольствия к огромному облегчению демона оставались в тех же местах, сохранив свою прелесть и обаяние. Глава 7. Ричард. После боя. Задыхаясь, сильно хромая на переднюю левую лапу, Ричард вполз в свою квартиру. Надо было проверить Юльку, но он свалился без сил на подоконник и, морщась от боли, зажмурил глаза. Если этот гад не отнял у него жизнь, то ополовинил наверняка. Теперь из 9 явно 8,5. Лапа, скорее всего, сломана, 4 когтей не достает, но это ерунда. Вырастут. А вот чистить себя придется очень долго, потому что вся его аура покрыта невидимой гадостью, напоминающей слизь. Он чувствует, как она отвратительно пахнет, хуже псины, и буквально разъедает его энергетический барьер. И все-таки там Юлька. Он со стоном поднялся или спустился с подоконника и направился в спальню, где оставил больную. Юлька была без изменений. Аура пылала жаром, болезненный цвет сполз с горла еще ниже, куда-то в район легких. Нехорошо светились почки, да и печень Ричарду уже не нравилась. Юлька продолжала издавать странные хриплые звуки, теперь практически непрерывно. Ричард забрался на подушку, потыкал холодным носиком в лоб, похлопал здоровой лапкой прямо по носу. Юля не реагировала. «Спит?» – подумал Ричард. «Надо что-то делать». Ощущение грязи, облепившей все его тело, было таким сильным, что кот в первую очередь пробрался к старой Юке и стал тереться о нее, снимая липкий слой и шероховатый ствол. Слизь, к счастью, отлипала довольно легко, впитываясь в растения. Листья моментально пожелтели и обвисли, ствол согнулся, растение погибло в считанные секунды. «Прости меня», – вздохнул Ричард. Он отгрыз еще уцелевшую от скверны зеленую верхушку, раня десны и язык острыми краями листьев, притащил ее к себе в поилку. «Пока так. Юлька выздоровеет и посадит», – мысленно говорил он, то ли с собой, то ли с погибшим растением. Он слишком вымотался, чтобы до конца с этим определиться. Когда растение окончательно погибло, стало намного легче. Ричард вылизал себя, отфыркиваясь в цветочный горшок, проверил лапу. Она слушалась и гнулась, позволяла немного наступать, но опухла в суставе. Ничего, перелома нет. Это уже радует. Ричард похромал обратно к Юлиной постели, устроился в ногах, поджав передние лапы к груди, закрыл глаза, приводя мысли в порядок. Итак, Юля больна. Он избит, единственный, через кого была связь с внешним миром, подвергся астральному нападению, дальнейшая судьба его неизвестна. Ричард не был ни оптимистом, ни пессимистом, он просто, в отличие от многих, все-таки имел ум, поэтому решил им воспользоваться и перебрать все возможные варианты развития событий. Можно, конечно, оставить все как есть и подождать. Когда-нибудь Юльке станет лучше, она сама сможет о себе позаботиться. Но после того, как опять взглянул на ауру больной, он пришел к выводу, что это маловероятно и опасно. В голову на эту тему пока больше ничего не приходило, и чтобы не терять времени, он решил подумать о другом. «Да, а парню не повезло». Вздохнул он, вспоминая, через что пришлось пройти жертве астрального произвола. «Сам-то вроде безобидный. Был. Хотя почему сразу был? Может, и сейчас есть, вот только где? Ведь чем черт не шутит? Тьфу ты, про это можно было бы и не думать после встречи с...» Так и лезет на язык, будь он неладен. Ричард отфыркнулся 3 раза через плечо и несколько раз поспешно умыл морду здоровой передней лапой. «Надо бы посмотреть, что с нашим сумасшедшим». Для осмотра астрального пространства пришлось бы покинуть Юлину кровать, а уходить с нагретого места совершенно не хотелось. Сразу появилось несколько причин, чтобы остаться лежать в ногах у Юльки. Во-первых, болела лапа, соднили подушечки, потерявшие когти. Во-вторых, не хотелось оставлять Юльку, да и сам этот потерпевший ему абсолютно никто. Сам во всем виноват. Чего ради было шастать без тела, являться в чужой дом нежданно-непрошено, да еще и осознанно кликать всяких бесов. И вообще, все, что мог Ричард для него на тот момент уже сделал, нажив себе к тому же злейшего врага. Ричард раздраженно фыркнул и устроился поудобнее. Сонливость подкралась мягкой поступью, провела легким касанием по макушке между ушами, перетекла на холку и разлилась по телу сладкой теплотой. Дрема застала Ричарда, когда он размышлял о том, почему, пока ты в полу борьбы наносишь удары врагу или лапы несут тебя на пределе жизненных сил, чтобы спастись от смертельной опасности, когда ты на волоске от смерти, тебя совершенно не тревожит ушибленная лапа. Зато как только все позади и ничего не угрожает, ты, переведя дух, восстановил силы, и именно теперь чувствуешь себя так, будто тебя только что пустили на чебуреки, хотя мозгом ты понимаешь, что у тебя всего лишь ушибы и ссадины. На миг Ричард представил, каково это – вызвать у самого себя сердечный приступ. Да, очень странный парень. Он поймал себя на мысли, что невольно проникается симпатией к этому бедовому чудаку. Не каждый подопечный пойдет на такое ради своего собственного животного, а этот абсолютно неприрученный и вдруг на тебе. Уже во сне ему стало стыдно, что он так еще ничего и не сделал для того, чтобы хотя бы узнать, что случилось с парнем дальше, после его кошачьего спасительного бегства. Кот стряхнул остатки сна. Просматривать астрал в Юлиной квартире было удобнее всего с подоконника. Туда кот и отправился, еле передвигая лапами. Настроив астральное видение, стал осматривать пространство. «Где же ты, ненормальный? Куда он тебя закинул?» Ричард попытался было наскоро проглядеть всю сеть коридоров, чтобы по-быстрому решить проблему, но когда от обилия обрушившегося информационного мусора затошнило не только его самого, но и окружающие его орхидеи, он пришел к выходу, что так, кроме помутнения рассудка, ничего не добьешься, и хочешь ты этого или нет, нужно возвращаться к месту событий. Сделать это оказалось не так уж и просто. Коты сами по себе существа весьма осторожны, и обойти свой инстинкт самосохранения им порой вовсе не под силу. И дело совсем не в отсутствии храбрости, просто 9 жизней – это не так уж и много. К тому же он чуть не потерял их все разом. Мерзавец не стал бы церемониться. От смертельной опасности спасло только чудо. Все эти оправдания рухнули под натиском нахлынувших воспоминаний, и Ричард вновь пристыженно осознал, что своим спасением обязан вовсе не чему-то сверхъестественному, а невиданному безрассудству этого ненормального паренька, который теперь неизвестно где. А наглая кошачья морда жалуется на ушибы и ищет оправдание своему страху за собственную шкуру. Получив от себя ментальный пинок под зад собственной совести, кот тотчас направил свой мысленный взор на место недавнего сражения в квартиру к Антону. Постепенно из мутного пятна проявился круг четкого обзора. После произошедших недавно событий здесь, надо сказать, мало что изменилось. Новый обитатель тела не позаботился навести даже минимальный порядок. И если бы Ричард не видел собственными глазами все произошедшее здесь, то вполне можно было бы предположить, что в квартире был пьяный дебош. Оборванные шторы, перевернутая мебель, опрокинутый торшер, осколки бутылки или стакана, запущенного в стену – все свидетельствовало об этом. Нового Антона нигде не было видно. Ричард повысил сенсорный уровень восприятия и понял, что самозванец в состоянии глубокого сна. Вздох облегчения невольно вырвался из кошачьей груди. По спине пробежала волна нервной дрожи. Кот повел ушами, отключил сенсоры восприятия реальности и усилил астральное зрение. Перед ним развернулось разноцветное полотно сети астральных коридоров. Ричард прищурил глаз, сузил диапазон обзора, повысил уровень четкости, сосредоточился. Сразу обрадовался, что коридоры внезапной смерти и астрального небытия плотно затворены и даже не пропускают наружу собственное призрачное свечение. Потом испугался. А вдруг ненормального закинули именно в один из них и после уже заперли? Ричард взял себя в лапы и приблизил взгляд ко входу в каждый из них по очереди, и тут же успокоился. Коридоры были закрыты более 10 лет. «Кто же это у нас такой умница поработал?» Улыбнулся кот и, не тратя времени попусту, пошел сканировать коридор сладких грез. Следы на входе были такие неявные, им тоже было почти с десяток лет, и коридор эйфории не дал свежих отметин. Оставалось посмотреть еще чуть больше десятка, но тут случилось то, что Ричард, конечно, должен был предвидеть, но после перенесенных потрясений совершенно упустил из виду. Его энергетические ресурсы были на исходе. Мало того, что тело было порядком истрепано и шел активный процесс восстановления, а в точности наращивания новых ногтей, репродукция нервных клеток, на что уходили практически все силы организма, и помешать этому Ричард был не в состоянии. Так он еще был элементарно голоден. Вечером он намекал кормившей его Юльке, что пакетика не вполне достаточно, но, видя ее состояние, не стал настаивать и даже внутренне порадовался легкому ужину, сохраняющему стройность фигуры. Кто же мог знать, что ночь обернется кошмаром? «Долго я так не протяну», – пришел он к выводу, реально оценивая ситуацию. «Надо было оптимизировать поиски». «Вот пёсий хвост!» – ахнул он, досадуя на собственную глупость. «Чего ж я в позитивах-то ищу?» «Ясно, он ему вечное блаженство не предусматривал, и если отправил в запределье, то на муки вечные. Где тут негатив остался?» Но круг обзора уже начал сужаться по краям и мутнеть середины. «Нет, нет, нет!» – зашипел Ричард и напрягся изо всех сил. В ушах зашумело, но кот лихорадочно вращал обзор в поисках коридоров негатива. Концентрация на этом была настолько высока, что он не сразу осознал момент, когда совершенно невероятным образом кошачье тело вытянулось без сил на подоконнике. Его можно было наблюдать теперь со стороны. Новое состояние не поддавалось описанию даже таким богатейшим в области метафор и сравнений языком, как кошачий. Невозможно подобрать слов, передающих ту невероятную легкость, наиприятнейшую бестелесность, а главное, ничего, абсолютно ничего больше не болело и не ныло, не соднило. Ощущение абсолютного комфорта, казалось, разлито внутри него и заполняет весь объем до краев, без остатка. Ричарду подумалось, что нечто слабо напоминающее это состояние он испытывал лишь однажды, попробовав запретных валерьяновых капель. Юлька тяжело переживала развод и пропитала запахом всю квартиру. Однажды Ричард, измотанный депрессивным состоянием подопечной, пустился во все тяжкие и буквально нализался каплями из как будто случайно опрокинутого бутылька. Но нет, теперешнее состояние даже близко не поддавалось сравнению с тем порочно-тягостным угаром. Оставалось решить, что же теперь делать с опустевшим телом. Вернуться внутрь – значит, подвергнуть сознание голодному обмороку, стать пленником бессильной физической оболочки. Оставлять себя без присмотра теперь было даже немного страшно. Неизвестно, когда еще Юлька придет в себя и сможет привести его самого в чувство. А вдруг за это время он попросту испустит дух? Ричард любил свое крепкое мускулистое тело, оно было красивым и удобным. Черты породы нравились ему не только с внешней стороны – он был очень сильным, к тому же имел прекрасное зрение, отличный слух, тончайше настроенные сенсоры восприятия эфира и, что немаловажно, практически все 9 жизней целехоньки. Глупо терять такую оболочку, когда еще достанется подобное богатство. Размышление прервал звук открывшейся входной двери. «Юль, у тебя все в порядке?» – раздался обеспокоенный женский голос из коридора. «Что это у тебя ключи в замке оставлены?» В квартиру опасливо входила соседка Раиса Сергеевна. В ту же секунду зависшего над собственным телом Ричарда непреодолимо потянула обратно, словно растянутая до упора пружина упрямо принимала свою прежнюю форму и волокла его за собой. Последнее, что он услышал перед тем, как попал в скованное обмороком кошачье тело, был металлический звон связки ключей. Глава 8. Антон. Ни в пир, ни в мир. Антон лежал. Просто лежал, не шевелясь, не думая, даже не дыша. Ему в его нынешнем состоянии это было не нужно. Он оставался неподвижным там, где сам себя оставил. Грубо запихнул в это место, оскорбительно глумясь. Хотя теперь это было уже не обидно, не горько, а скорее убийственно. Уж если собственное тело исторгло тебя, вышвырнуло за пределы мироздания, значит, ты совершенно ни на что не годен. Значит, так тому и быть. Пусть живет своей жизнью, пусть жизнь будет насыщенной. Может, наконец, станет взрослым, полноценным, реализованным и сделает счастливой, ну, допустим, не богиню солнца Юлию, но хоть какую-нибудь милую девушку. А он? А что, собственно, он? Кто он? Его нет. Он не существует. А интересно, сколько он будет вот так не существовать? Эта мысль вызвала у него живой интерес впервые за весь временной период, пока он тут находился. И он неожиданно перестал рефлексировать и переключился. Антон понятия не имел, сколько времени прошло с того момента, как его засунули в этот коридор. Он не удосужился даже оглядеться вокруг. Видимо, потрясение было настолько сильным, что все это время он просто никак не воспринимал, что его окружает. Как бы странно это ни звучало, но он словно весь погрузился в себя, хотя находился явно не в себе. «Парадокс», – усмехнулся Антон и огляделся. Коридор напоминал пещеру или подземный ход. Свод был каменный, словно выдолбленный в скале. Присутствовали и ощущения сырости, и запах холодного сырого камня. Антон допускал мысль, что ощущения в коридоре появляются не из-за естественных причин, а, вероятно, из-за его собственного воображения. Скорее всего, он их сам себе вызывает путем ассоциаций. Во всяком случае, пока он не задумывался о том, где находится, ему было ни сыро, ни холодно, ни мрачно. Все это пришло в момент, когда он огляделся по сторонам и, по всей вероятности, восприняв коридор как пещеру, связал с этим все свои впечатления, полученные им из жизненного опыта. В процессе анализа этого явления Антон подумал, а бывают ли сухие и теплые пещеры? Неприятные ощущения тут же пропали сами собой, и в пещере стало сухо и даже комфортно, а на стенах возникли прикрепленные на железных держателях зажженные факелы. «Надо же!» – удивился Антон. И ему захотелось пойти в глубину, покинув место выхода или входа. Он попробовал сесть, под ним что-то зашуршало и задвигалось. Антону показалось, что вокруг расползаются сотни насекомых в жестких панцирях. Тысячи отвратительных членистых ножек, снабженных цепляющимися крючками-отростками, беспрестанно двигались, цепляя его одежду, ища ходы, чтобы пробраться под нее к неприкрытому участку тела, и, цепляясь уже за незащищенную кожу, ползти бессмысленно и хаотично, меняя направление то вверх, то вниз, по руке, ноге, спине, животу, кружась на месте, словно ища наиболее нежный участок, чтобы вонзить свои челюсти и впустить яд, разъедающий плоть, и быть раздавленным хлесткими ударами, истекать отвратительной зловонной жижей мерзкого цвета, оставляя в липком месиве свои дергающиеся хитиновые частицы. Вся эта пугающая мерзость предупредила о себе сознание ярчайшей картинкой при первом шуршащем звуке. Антон тут же вскочил и стал панически стряхивать с себя отвратительных насекомых. Но одежда была чиста, а вот ноги уже по щиколотку стали проваливаться в зыбкий шуршащий грунт, и Антон, не удержав равновесия, начал неуклюже падать на пугающую поверхность. Приземлившись на четыре точки, колени и ладони, он зажмурился от омерзения, но под ним, вопреки ожиданию, не образовалась жижа из раздавленных жуков. Это единственное, что могло радовать, потому что ладони и колени при приземлении пронзила боль. Он наткнулся на что-то попрочнее хитина, и острые грани больно кололи. Пол шевелился беспрестанно, издавая резкие жужжащие звуки. Вокруг явно что-то ползало, и это было гораздо крупнее иллюзорных жуков. Заставить себя открыть глаза и посмотреть Антон был не в силах. Он закричал, пытаясь снова подняться, но обрести равновесие на зыбко шевелящейся поверхности было невозможно. Размахивая руками, он смог приподняться на коленях, но опираться на них было невыносимо больно, и Антон машинально начал расчищать пространство вокруг себя, разгребая двигающуюся кучу до дна, рыдая, как ребенок от панического ужаса, пока не повалился на пугающую поверхность ничком. «Что я делаю?» – вдруг отчетливо зазвучало в его голове. «Тону, погибаю, сердце сейчас разорвется!» – кричал он сам себе, рыдая. «Какое сердце, Антон, у тебя нет сердца, ты оставил его в теле!» Голос внутри был приятным, тихим и насмешливо удивленным. А снаружи жужжащие звуки вонзились в мозг, которого, кстати, тоже не было. Антону стало смешно, когда он это осознал, и глаза сами открылись. Он лежал в куче заводных игрушек. Они завалили его буквально по уши. Мешая друг другу, игрушки потешно шевелили своими механическими частями, лапками, ножками, ручками, колесиками, крыльями, в зависимости от того, чем они являлись. Около самого уха на боку валялся желтый заяц с раскосыми глазами и неистово молотил в барабанщик одной левой лапкой. Правая зацепилась за кувыркающуюся мартышку. Та же, в свою очередь, повисла у него на лапе, словно боролась с ним, да так неистово, будто ударен правой лапой по барабану, ее игрушечная жизнь разобьется вдребезги. Антон усмехнулся. И тут борьба за выживание. Сколько их? Сотни? Тысячи? Миллионы? Он выловил из шевелящейся груды наугад одну. Это оказался пластмассовый кот размером с детскую ладошку с милой мордой, качающей головой, перебирающей лапами и крутящей хвостом. Антон поставил его себе на грудь, и тот проворно затопал по нему, пока не уперся в подбородок. Стало противно, щекотно и смешно. Антон зажал кота в кулаке, тот попытался провернуть механические конечности, несмотря на препятствия. Антон сжал сильнее, внутри механической игрушки что-то щелкнуло, и жужжание прервалось. Антон вздрогнул. Он по-настоящему испугался, что сломал игрушку и разжал сковывающее ее движение кулак. Освободившийся кот замотал головой. Жужжание тут же вернулось вместе с движением, но в звуке появились жалобные нотки. Передняя левая лапа безвольно повисла и не двигалась. Антон потрогал ее пальцем, она болталась безо всякого сопротивления, в отличие от остальных трех, бодро вращающихся согласно ритму механизма. «Ну, молодец, Антоха», – подумал про себя. «Красавец! Ломать не строить! Что тебе сделал этот милаха?» Антону стало неприятно смотреть на конвульсии кота, и он швырнул его в общую кучу. Кот упал на перевернутый вверх колесиками грузовик, отскочил от него и отлетел к пупсу с черными кудряшками, перехваченными алой ленточкой. Пупс был девочкой, хлопающей круглыми удивленными глазками и, словно ежесекундно поражаясь происходящему, взмахивающей ручками. Кот упал на бок и отчаянно замотал головой, словно крича «Нет, нет, нет!». Антон бросился к нему, не разбирая, кто еще сломается под его неуклюжими движениями. Выловив калеку из шевелящейся массы, сунул в карман толстовки. Игрушечный кот зашевелился там, устраиваясь поудобнее. Антон усмехнулся и, стараясь не отрывать ноги от пола, чтобы ненароком не наступить на какого-нибудь очередного зайца с барабаном, побрел вперед по коридору. Движение напоминало переход реки вброд, только Антон не переходил свою реку, а брел по ней. В голове всплыли кадры какого-то остросюжетного фильма, где герой бежал таким образом вдоль по ручью, чтобы преследователи с собаками не нашли его следы. «Кому ты нужен с собаками тебя искать?» Горько усмехнулся он сам себе и остановился. Что-то было справа, на стене, на участке, мимо которого он только что прошел. Антон развернулся всем корпусом, чтобы рассмотреть, что заставило его остановиться. Его слабое боковое зрение в этот раз не подвело и не обмануло. В стене была дверь, даже не дверь в обычном понимании, а дверца в половину роста человека. Как он вообще ее заметил, не прошел мимо. Хотя что там, практически прошел, вяло разгребая перед собой игрушечное море. Антон подобрался к двери, она была как настоящая, но вдвое меньше. Щуря подслеповатые глаза, часто моргая при плохом освещении, Антон разглядывал дверь. Холодок пробежал по спине. Он сразу бы ее узнал, его просто сбили с толку нелепые размеры. Это была дверь в его собственную квартиру, где он прожил всю жизнь с самого детства, с папой, мамой и бабушкой, пока родители не переехали на дачу, превратив ее в загородный дом, более-менее пригодный для жилья. Это была дверь в квартиру, откуда его вышвырнули в этот коридор, вернее, он сам себя сюда отправил, хотя это был уже не он, или это сейчас не он. Бестолковые мысли метались, натыкались друг на друга, путались. Антон встряхнул головой и потянулся к ручке. Дверь была заперта. Антона это не удивило, он почему-то так и предполагал, а может просто надеялся на такой поворот. Он не успел до конца осмыслить, боится ли он войти в эту дверь или ему просто очень нравится идти в никуда по колено в игрушках. Но дверь, к счастью, была заперта, и это решило проблему выбора. В кармане толстовки к привычному звучанию добавился металлический лязг. Антон машинально сунул руку проверить, что там могло измениться. Пальцы наткнулись на металлическое кольцо. Ничего не понимая, он вытащил связку ключей. Глава 9. Раиса Сергеевна. Ах, какая женщина! Раиса Сергеевна была из тех пенсионеров, которым вечно некогда. Ей было некогда с вами разговаривать, у нее дома собака не кормлена. Слушать всякий бред вместо нормального ответа на конкретно поставленный вопрос «Куда это ты собралась?» в таком виде ей тоже было некогда. Поэтому она спешила ответить на него себе сама в форме твоей характеристики в 3 экземплярах и путевки в жизнь. Лариса Сергеевна была обладательницей священных знаний, разницы цены на гречку в 5-ке и монетке, подробного содержания 157 серий «У любви глаза зеленые» и лучше других представляла, как управлять 6-й частью суши земного шара. Кроме того, прекрасно знала еще 2 вещи – как учить и чем лечить. У Раисы Сергеевны была подтянутая фигура, модельная стрижка, командный голос и стальные нервы, что само по себе уже определяло ее старше по подъезду. Жильцы ее боялись и почитали как первобытные бога огня. Она ко всем обращалась на «ты» и по имени, ее ребром поставленные вопросы загоняли всех в тупик и вызывали самые сильные эмоции, от чувства стыда до приступов панической атаки. Под ее взглядом все без исключения испытывали вину за незакрытую дверь подъезда, брошенный на лестничной клетке конфетный фантик и шум после 9. Женщины, завидя ее издали, проверяли пуговицы блузки на предмет застегнутости до самого горла и отдергивали до середины голени свои мини-юбки. Мужчины лихорадочно вспоминали, куда дели зарплату за последние 5 лет, а дети обычно проваливались сквозь землю или медленно растворялись в воздухе. Исключение составляла Юля. Юля была любимицей Раисы Сергеевны и ее головной болью. За Юлю радовалась душа и болело сердце. Юленька все делала правильно, одевалась как надо, не гонялась за диетами и мужиками. Вовремя поняла, что карьера артистки – это глупость, и нашла себе нормальную работу, а главное, все точки над «и» расставила при первой встрече, когда еще только переезжала в подъезд Раисы Сергеевны. Когда грузчики под тяжестью старинного прабабушкиного дивана затруднялись ответить на конкретный вопрос «Что за рухлядь вы прете с утра пораньше?», на помощь им пришла Юля, которая, несмотря на хлопоты переезда, тут же на лестничной клетке красноречиво поведала выскочившей поскандалить пенсионерке с полотенцем на голове всю многострадальную историю этого предмета быта от его появления в жизни прабабушки в виде приданого на бракосочетание по большой любви до того огромного значения, которое черный кожаный диван с деревянной рамой имел в становлении художественно-образного мышления самой Юли, когда она в детстве представляла его то замком злодея синей бороды, подлежащим разрушению, то Эверестом, требующим покорения своей вершины, то космическим кораблем «Союз», который 6-летняя девочка покидала для выхода в открытый космос бабушкиной гостиной. В конце рассказа прослезившуюся пенсионерку удостоили чести проследить за перенесенными в квартиру вещами, пока Юля будет закрывать за снующими туда-сюда грузчиками подъездную дверь. «Юля, это я мигом», с тех пор эта культовая фраза навсегда определила характер их отношений. Любая Юлина просьба, словно пароль, получала этот неизменный отзыв. Жаль было только одного. Юля редко о чем-либо просила. Второе жаль заключалось в том, что у Юленьки не было деток и неоткуда было им взяться по известной всем и каждому причине. Все мужики – козлы и сволочи. Юля, послушай меня. Надо, понимаешь? Надо родить. Слышишь? Для себя». Юля слушала, понимала, послушно кивала головой и очаровательно улыбалась. Раиса Сергеевна, в очередной раз осознавая всю безвыходность ситуации, когда единственной особью противоположного пола в жизни женщины является кот, досадливо махала рукой и вытирала платочком выступающие всякий раз при таком разговоре слезы. Так и жили. Тем утром, выводя на прогулку Жулю, ключи в замке Юлиной двери Раиса Сергеевна поначалу не заметила, потому что на том пути ей было некогда. Жуля ждать не будет. А вот когда возвращалась, нашлось время сильно встревожиться. Запихнув наскоро Жулю в собственную квартиру, Раиса Сергеевна подошла к Юлиной двери, в замочной скважине которой торчала связка ключей. Прислушалась. Внутри было тихо. Раиса Сергеевна машинально потянула за ручку, дверь поддалась, оказалась не заперта. Охваченная волнением, Раиса Сергеевна спросила открывшийся проем. «Юль, у тебя все хорошо?» Ответа не последовало. Раиса Сергеевна, перешагивая через раскиданные сапоги, озадачилась. «Что это у тебя ключи в замке оставлены?» Следующей фразой после проведенного осмотра помещения и тела в постели было то же самое. «Юль, это я мигом!» Но находящаяся без сознания Юля слышать этого не могла, зато Раисе Сергеевне это придало необходимую скорость, которая передалась прямо по телефону вызванной карете неотложки. Прошло минут 10 до появления врачей, однако именно этих 10 минут было достаточно для пугающего и вдохновляющего события, произошедшего с Раисой Сергеевной в Юлиной квартире. Глава 10. Антон. Волею судеб. Ключи тревожно холодили руку, но стильный металлический брелок наполнил ладонь приятной тяжестью. Антон, играя, подбросил ключи несколько раз и поймал, еще раз придирчиво осмотрел их. «Еще не подойдут, наверное», – засомневался. Он неторопливо перебрал связку, выбрал подходящий на взгляд к верхнему замку ключ и, на удивление, легко вставил его в прорезь. Ключ вошел без сопротивления. Вот на этом этапе развития событий Антон твердо решил остановиться. Ключ не поворачивать, дверь не открывать. Обрести дальше по коридору. Ключи он оставил в замочной скважине, на прощание щелкнув по ним пальцами. Они печально отозвались протяжным звоном. Антон стал отходить от двери, неловко попятился назад, решительно отвернулся и побрел прочь. Но успел сделать только несколько шагов по коридору, как слух его снова привлек металлический звук, исходящий от двери. Антон невольно обернулся. Внутри похолодело. Ключ, вставленный в дверь, сам, абсолютно без чьей-либо помощи, два раза легко повернулся в замке, после чего дверь тут же отворилась. Небольшая щель не позволяла посмотреть, что там внутри, да Антон и не горел желанием этого делать. Ему совершенно не хотелось возвращаться в свою квартиру. Он готов был продолжать путь куда угодно, в неизвестном направлении, лишь бы подальше от места, где теперь хозяйничает оттолкнувшее его тело. Даже мысль об этом была отвратительна. Казалось, что место, где он вырос, навсегда испорчено, разрушено, загрязнено, заражено, неважно. Оно больше не его укрытие. Оно вообще теперь небезопасно. Сейчас он хотел только одного, как можно скорее продолжить свой путь. Неожиданно игрушечное море под ним зашевелилось. Движение игрушек обрело направление, и поток устремился к приоткрытой двери. Все шагающие слоны и собаки, качающиеся бычки, кувыркающиеся мартышки, марширующие поросята, крутящие колесиками машинки, паровозики, самолетики и прочие неисчислимые представители заводной фауны – сломя голову, кинулись в приоткрывшийся проем, подсекая Антона под колени, сваливая его с ног и увлекая за собой в распахнувшуюся дверь. Поначалу Антон еще оказывал какое-то сопротивление непреодолимому движению, пытаясь двигаться в противоположном направлении. Он упрямо полз на четвереньках, по плечи погруженный в поток, но тут перед самым его лицом из копошащейся игрушечной массы на поверхность выдавила косматую обезьяну с музыкальными тарелками в лапах. Она истово молотила ими друг о друга, издавая пронзительный звон и бешено вращала головой. На отталкивающего вида головенку был натянут полосатый колпачок с маленькой шелковой кисточкой. Обезьяна непрерывно мотала головой, кисточка продолжала это круговое движение по своей траектории. Ее взлеты и падения завораживали, не позволяли оторваться. Антон покорно прекратил сопротивление, замер, не в силах отвести взгляда. Буквально на секунду скалящаяся в злобной улыбке морда с малюсенькими хищными глазками показалась очень знакомой, но Антон так и не успел вспомнить, кого она так напоминала, потому что уже в следующий миг между тарелок, в которые обезьяна била со всей своей заводной дурью, угодил его хрупкий нос, и звонкие тарелочки буквально выбили искры из глаз Антона, отправив его в нокаут. Глава 11. 10 минут. Это много или мало? Раиса Сергеевна наконец-таки поймала вора или убийцу, разбираться в этом ей было некогда. На глупый вопрос, вызванного после неотложки участкового «И где он?», Раиса Сергеевна развернуто ответила, что он сбежал, потому что ей некогда было его задерживать, ей нужно было врачей встречать, но зато она отлично знает, кто он и где живет. «Что тут брать-то?» – спросил непонятно у кого участковый, обводя критическим взглядом скромное жилье. «Ричарда украсть хотел, да я не дала». «Кого?» – искренне не понимал участковый. «Ричарда, говорю, кота». «Кота? Ну да». «Украсть». «Ну да». «В 7 утра». «Товарищ сержант, я же вам все объяснила уже. Вы вообще меня слушали?» «Слушал». С покорной усталостью соглашался на все участковый. Он, несмотря на небольшой опыт своей работы, уже твердо знал, что так будет дольше, но лучше. «Ну слушайте опять, только внимательно. Я же вам говорю. Прохожу мимо двери, вижу ключи торчат, смотрю, дверь открыта. Я думаю, случилось что? Захожу, кричу. Юль, мол, все в порядке. Чего ключи в дверях?» «Да я понял, что она больна и без сознания. А вы в скорую звонить побежали. Дальше-то что?» «Ну как что? Позвонила, вызвала, бегу обратно в квартиру, а он тут в коридоре мне навстречу, уже выходить собрался». «Так, ну а с чего вы взяли, что он злоумышленник?» «Здрасте, приехали. Из чего это я взяла, действительно? Да с того, что он в чужой квартире находился». «Да, но ведь и вы находились в чужой квартире». Под взглядом пенсионерки сержант Сидоров вспомнил, что его служба и опасна, и трудна. «Сержант, ты вообще соображаешь, что ты мне говоришь сейчас? Во-первых, Юля мне не чужая, во-вторых, я помочь пришла». «Так может, и он ей не чужой, помочь пришел?» Не унимался рискующий собой участковый, пока Раиса Сергеевна шумно выдыхала свое раздражение и мученически закатывала глаза. «Может, он тут всю ночь был, а вы и не заметили?» – выпалил он свою версию. «Я? Не заметила?» – вела допрос Раиса Сергеевна, срываясь на крик. «Что ему тут ночью делать?» «Известно что», – дерзил молодой сержант. «Ты, Сидоров, порнушки пересмотрел по ходу дела», – вынесла приговор Раиса Сергеевна. «Юля моя не такая». Где-то родился еще один милиционер, после чего Раиса Сергеевна предложила выпить чаю, и сержант Сидоров не отказался. Его, конечно, посетила мысль, что надо бы домой идти на обед, чай попить, но идея была весьма ненавязчива, а совесть кристально чиста и становилась чище с каждым часом от понимания своей жизненной ситуации. Двум его пацанам погодкам 2 и 4 лет было очень весело и без него, и как объяснить жене Лене, почему у участковых такая вот зарплата? Он не знал, поэтому что-то надо было менять. Сидоров решил поменять меню обеда с традиционной жареной картошки, на что бог подаст, у бдительной Раисы Сергеевны. За второй чашкой с третьим беляшом сержант решил вернуться к запутанному делу. «Раиса Сергеевна», – картавил он с набитым ртом, – «давайте еще раз с того момента, когда вы вернулись в квартиру, заболевшие, уже после, слышите, после того, как позвонили в скорую». «Слышу, причем хорошо, в отличие от некоторых». Сержант намека не понял или сделал вид, вместо ответа впился зубами в беляш. Раиса Сергеевна продолжала. «Как только я вошла, «Второй раз?» – перебивая, уточнил непонятливый Сидоров. Вместо ответа ему был послан гневный взор. «Как только я вошла. Во второй раз!» Раиса Сергеевна скандировала каждое слово. «Он из комнаты выскочил с Ричардом в руках!» «Кто?» «Ну как кто? Компьютерщик этот придурочный из 43-й. Васюков, Антоном, кажется, звать». Раиса Сергеевна на мгновение задумалась и пропустила странную реакцию Сидорова на фамилию, которая проявилась в удивленно вздернутых бровях. «Ну да, Антоном». «А почему придурочный или компьютерщик?» – осторожно поинтересовался участковый, думая параллельно о чем-то своем. «Так вот поэтому и придурочный, что в них нормального, вечно сутулый, глаза красные, как у наркоманов, ничего вокруг не замечают, прошмыгнут мимо, буркнут «здрасте, до свидания», и то, если повезет. А этот с детства ненормальный какой-то был, все его мать по врачам таскала, говорили, спит плохо или вообще не спит». «И что врачи? Вылечили?» «Вылечат они, жди! Поди только хуже наделали, что врачей не знаешь, что ли?» «Ну как, лечат же, вот и вы скорую вызвали». «А что я должна была делать? Юля без сознания. Я ж тебе никакую попала скорую вызвала, а самому Валентину Эдуардовичу позвонила». Не увидев должной реакции, Раиса Сергеевна подробнее разъяснила, кто есть этот Валентин Эдуардович. «Ты от сути-то вопроса не отвлекайся», – настойчиво призвала она к вниманию, по ее мнению, ушедшего от темы участкового. «Васюков этот обычно тихий, даже пришибленный какой-то, а тут то ли припадок с ним случился, я его даже и не узнала сперва». «Почему не узнали?» Участковый продолжал задавать свои дурацкие вопросы, сбивая Раису Сергеевну с последовательного повествования. Она даже задумалась на секундочку. Подробности старой встречи всплыли в красках, а она тут же донесла до понимания Сидорова, что сосед был помят, растрепан, видимо, пил всю ночь беспробудно, и лицо у него было разбито. Под глазом фингал, губа рассечена. Главное, что ничего подобного раньше за ним не наблюдалось. Хоть и ненормальный, но не пьяница и не дебошир какой-нибудь. Во дворе даже кошек подкармливал. Она сама это видела пару раз. Да и тихо у него было. Живет один, никого не водит. «А, кстати, ночью что-то происходило у него», – всплеснула руками рассказчица. «Точно! Мне ж Маргарита Филипповна жаловалась, что всю ночь шумел, то ли мебель двигал, то ли ронял что-то, за стенкой было слышно. Она уж хотела идти успокаивать, да передумала. Я ей говорю, мол, что ж меня не разбудила, я б быстро утихомирила. Но она такая вся деликатная, не посмела беспокоить. А я на нервах вся, про этот случай и забыла совершенно». «Да это, может, и к делу не относится». «Ты давай слушай и запоминай, а еще лучше все записывай». А потом уж разберешься, что относится, а что нет. Вон детективы в кино каждую деталь замечают». «Так то в кино», – попытался отговориться Сидоров. Раиса раздраженно махнула на него рукой и продолжила. «Так на чем это я остановилась?» «Что вы его не узнали?» «Да как так не узнала? Чего его узнавать-то? Он 3 года зимой и летом одним цветом, в одном и том же ходит. Что ж мне его не узнать?» Сидоров опустил голову, скрывая мимику, которую удержать уже не мог. Но свидетельнице преступления не было до этого никакого дела. Она вернулась к подробностям задержания. «Выскочил, говорю, из комнаты, как угорелый. Глаза бешеные, лицо, знаешь, злобное такое. И Ричарда зашкварник волочит. Я аж обомлела. Никак от него такого не ожидала». «Какого?» Раиса Сергеевна гневно сверкнула глазами на плохо понимающего Сидорова. Тот в ответ страдальчески закатил свои собственные. «Да вот такой неслыханной жестокости к невинным созданиям!» Приседая на каждом слове, пылко выпалила она обличительную фразу. «Ты бы видел Ричарда в тот момент. Ведь зверушка бессловесная, сказать ничего не может. А если бы мог, такого бы понарассказал!» Глава 12. Ричард. Перед смертью. «Нет, о нет, боже, боже, боженька мой, не может быть! Этого просто не может быть, чтобы вот так быстро он нашел меня! Это сон, страшный сон, кошмар, бред голодающего мозга! Он идет за мной, пахнет гнилой картошкой!» «Нет, нет, куда мне деться? Я не могу встать и бежать. Я тут как бы в обмороке валяюсь, а он уже нашел мою квартиру. Но там дверь. Там ведь запертая дверь, он не войдет. Не бойся, Ричард, не бойся, старина. Не из таких передряг выпутывались. Эконом силы. Может, отлежишься, да и сам очнешься. А там в форточку. Ищи тебя дальше хоть всю жизнь». «Почему? Почему дверь открывается? Показалось? Нет, я же слышу, я отлично слышу и чувствую. Он в квартире. Пусть это будет сон, пожалуйста, пожалуйста, пусть все мне это только приснится. Все, понимаете, все. Баста, конец мне. Он ходит по квартире. Я слышу, слышу эти шаги. Что делать? Я даже пошевелиться не могу». «Он здесь, он рядом, я слышу, как он подходит. Мне душно. Господи, как же душно. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать вот так, в его ручонках, свисая в собственной шкуре, как в мешке. Я кот, а не морская свинка. Как же так вышло-то? Нет. Ой, больно. Больно и гадко. Ой, все, сейчас шею свернет. Я живой. Я почему-то все еще жив, а он поволок меня куда-то. Я не хочу. Слышишь, ты, гад, убивай меня здесь, живодер. Убивай быстрее и радуйся, что я не могу прийти в себя. Не то я выцарапал бы тебе глаз и гонял бы его по полу. Тебе стоит убить меня прямо сейчас, как можно скорее, пока я не убил тебя, когда ты на секунду выпустишь меня из поля зрения». «Нет, я убью тебя не сразу. Сначала я вырвусь и вцеплюсь в твое лицо. А когда от него останутся только кровавые лоскуты, ты будешь визжать, как беспомощный зверек. А я спрячусь. Так хорошо спрячусь, что ты не отыщешь меня. Хоть всю жизнь ползай на коленях по полу и шарь руками под шкафами и диванами. Потому что видеть ты уже точно не сможешь». А потом, позже, гораздо позже, когда ты и думать обо мне забудешь, я прокрадусь в твой дом и вопьюсь зубами тебе в горло. Куда ты тащишь меня? Юля, Юленька, прощай. Я ничего не понимаю. Кто тут? Я ж не вижу ничего, у меня глаза не открываются. Чей это голос? Юля? Да нет, Юля так орать не будет». «Раиса, Бабрай, это ты?» «Бабрай, да мне тебя просто Бог послал, ты ж моя хорошая. Уж как ты его круто, вза шеи прямо. Правильно, не зря ты у них тут главное. Ну что, выкусил? Сцапал старину Ричарда, застал таки врасплох, да не тут-то было. Давай-давай, проваливай. Гони его, Раиса. Правильно, говоришь, ворон, воры есть». Тело у Антохи украл. Бабрай, как хорошо. Как на руках-то хорошо. А ведь я тебя, Раиса Сергеевна, золотая ты моя, терпеть не мог. И все из-за твоей баллонки блохастой. Я, Бабрай, это запомню, мы такое не забываем. Я вот только в себя приду, на лапы встану. Я тебе весь твой радикулит вылечу и на Жулю твою не посмотрю. Ты к себе меня пока отнеси, до двери запри, только как следует. А сама к Юле. Сразу к Юле иди, слышишь? Глава 13. Антон. Клоуны остались. Сколько он пробыл без сознания, Антон, разумеется, не знал. Видимо, во время своего беспамятства он, сам того не желая, а только повинуясь воле игрушечного потока, и попал за дверь. Придя в себя, он удивился сразу нескольким вещам. И первое из них было понимание того, что даже не имея физической оболочки, ты, оказывается, можешь потерять сознание или, как говорят, лишиться чувств. Одним словом, обморок с тобой может случиться и в этом состоянии. Второе. За его дверью оказалась не его квартира, а совершенно иное помещение, не имеющее ничего общего с тем местом, куда он так не хотел возвращаться. Правда, Антон не смог полностью обрадоваться этому обстоятельству, потому что новая обстановка приятной не казалась. Это место напоминало большой чулан, пыльный и темный настолько, что едва обозначались контуры странных предметов, заполняющих пространство вокруг. Без освещения, только по очертаниям узнать, чем они являются, на самом деле было невозможно. Они напоминали объемные геометрические фигуры, большие, в половину роста человека, шары, кубы, цилиндры. Вокруг обозначились ворохи пышных тканей, скомканные или сброшенные прямо на пол то ли шторы, то ли занавеси. Громоздились какие-то ящики или коробки разных размеров, а сверху свисали причудливые наряды, годные разве что на маскарад или в качестве костюмов для спектаклей. Плащи, перья, боа, блестки. Когда глаза понемногу привыкли к потемкам, Антон захотел получше осмотреться и попытался обернуться. Но тут же обнаружилась и третья поразительная вещь. Полноценно двигаться он не мог. Как оказалось, в помещение он попал не целиком, и это повергло его в полное недоумение. Нет, его не разорвало надвое, как дождевого червя, хотя, как он уже успел убедиться, здесь и такое было бы вполне возможно. Он просто лежал на пороге по пояс внутри, а ноги его продолжали оставаться в освещенном мерцающим светом факела в коридоре. И эти ноги стали главной причиной беспокойства. Они, вопреки логике, стали непомерно огромными, словно нижняя его половина принадлежала не ему, а какому-то великану. Антон долго разглядывал себя, мысленно сопоставляя неодинаковые размеры частей своего тела. При всех необъяснимых странностях дня теперь его волновали только два вопроса. У какой его части истинный размер и придет ли он в норму, если целиком перейдет через порог или наоборот, выползет в коридор? Ответ сам собой не приходил, и было решено проверить это опытным путем. Антон попробовал согнуть в колене правую ногу, ничего не вышло. Он даже испугался, что в момент дрейфа в игрушечном море получил травму и теперь парализован. Но опасения развеялись при столкновении с самой элементарной логикой. Во-первых, у него нет тела уязвимого и способного пораниться. Оно, конечно же, есть, но где-то там, как говорится, не с собой. Во-вторых, ноги он чувствовал, просто у него не хватало физических сил привести их в движение. Казалось, что на них навалилась невероятная тяжесть, будто они накрепко привязаны к бревнам. Он отдавал себе мысленный приказ шевелить ногами, представлял, закрыв глаза, как это делается, напрягался до боли в прессе, извивался всем доступным ему телом, чтобы хоть как-то поменять положение, пытался ползти на руках, желая перетащить свою нижнюю часть через порог, но ни на йоту не продвинулся в собственных усилиях, только измучился в конец. «Кошмар какой-то!» – Антон подвел итог своему положению. Дела были хуже некуда. Он предполагал, что, минуя порог и попав целиком либо в комнату, либо в коридор, скорее всего, придет в норму. Но втянуть ноги в квартиру не получалось, и выползти тоже не выходило по той же самой причине. В кармане толстовки зажужжал заводной код. Антон непроизвольно вытащил его. Кот беспокойно мотал головой. Вдруг поток света залил пространство вокруг, словно раздернули препятствующие ему глухие шторы. Осмотреть обстановку подробно Антон не успел, поскольку вместе со светом в помещение ворвался голос, который в его прошлом реальном мире вызывал у него спазмы в животе. «Мама миа, Антонио!» – возмущенно вопила почему-то по-итальянски старшая по подъезду Раиса Сергеевна Мотылец. Она нависла над лежащим, ошеломляя несоответствием своему нового образа старым Антоновым воспоминаниям. Раиса Сергеевна была одета в костюм мажоретки, который, как ни странно, был ей весьма к лицу, со всеми вытекающими из этого образа атрибутами – алым кивером, мундирчиком с галунами и доломанами, кипейно-белой плиссированной юбочкой и в тон ей сапожками, оснащенными сияющими шпорами – козырек кивера слепил отблеском, шпоры звенели, а султан в виде роскошного страусиного пера гневно трепетал при каждом звуке голоса. Раиса вопила страстно и вдохновенно, порывисто откидывая голову, окаймленную неизвестно откуда взявшимися тугими белокурыми локонами. И хотя Антон ни слова не знал по-итальянски, Ему становилось предельно ясно, что, вздымая руки к небу, она требует возмездия за свои муки, и чтобы Господь послал кару на его, скорее всего, безмозглую голову. «Мика Пичи?» – Антон на всякий случай отрицательно замотал головой. «Мама Мия!» – взвыла Раиса и продолжила по-русски. «Какого черта ты тут разлегся, бездельник? Три раза был твой выход, ты слышишь? Кара Божья! Три раза объявляли твой номер, тупица! Публика купила билеты, чтобы посмотреть на тебя, экзотическое ты животное! Эти идиоты заплатили деньги, а мы в третий раз выводим лошадей! Ты хочешь, чтобы они спалили цирк?» Антон активно замотал головой, показывая, как он этого не хочет. «Тогда волоки себя на арену, чудовище!» Антон разинул было рот, чтобы сообщить Раисе, что он рад бы бегом побежать, но у него что-то там с ногами, но его так с разинутым ртом и поволокли за шиворот уже не в первый раз за день. Волочился он податливо, умело, даже как-то комфортно, чувствуя себя в крепкой Раисиной хватке, неудержимо направляясь теперь навстречу слепящему свету, крику, свисту, топоту, визгу, труб и барабанной дроби. В первые секунды этого движения ему было даже интересно, как его несуразные ноги пройдут через дверной проем. Но, как оказалось, в Раисиных руках все прошло как по маслу. Ноги просто превратились в двухметровые ходули. И пока Раиса в роли шпрехшталмейстера, поставленным контральто, сообщала предвкушающее зрелище публики, что гвоздь программы «Человек-Гулливер» через секунду предстанет перед их почтеннейшими взорами, двое мускулистых близнецов-тяжелоатлетчиков в полосатых гимнастических трико поднимали его с пола и устанавливали перед выходом на манеж. Раисин голос потонул в барабанной дроби смертельного номера. Сама она в одну секунду оказалась рядом и страстно зашептала последние напутствия. «Давай, мой мальчик, иди к ним. Они ждут тебя. Они хотят мяса. Так накорми их!» Антон, плохо соображая, что от него хотят, не успев ничего понять и даже почувствовать, шагнул на манеж. Первый шаг оказался огромным, высота была нешуточная, свет прожекторов ударил в глаза, публика взревела. У Антона тут же закружилась голова. Он сильно зашатался, невольно побежал семенящими шагами, ловя равновесие. Лучше не стало, и он, сам того не понимая, оказался на одной ходуле, а вторая взмахом спотыкающейся ноги взлетела в воздух. Антон непроизвольно взмахнул руками. Из просторных рукавов его клоунского балахона вылетела курица. Публика, и до того момента напоминающая Ниагарский водопад, захлебнулась в децибелах аплодисментов. Перепуганная курица, как ни молотила воздух крыльями, не могла побороть стереотип, воспетый в поговорке, и тяжело пошла на посадку. Зато, приземлившись, она понеслась по манежу, ничуть не уступая в скорости скаковой лошади. А Антон, пытаясь удержать равновесие, теперь уже не семенящими, а гигантскими шагами мерил пространство арены. В какой-то момент их траектории пересеклись, и чтобы не раздавить божью тварь, Антону пришлось опять выкинуть ногами лихие коленца. Остроумный оркестр заиграл ирландскую джигу. Ходули как-то сами отреагировали на ритм степа. На смену незнамо куда девавшейся курицы пришли невесть откуда появившиеся девушки-жонглеры. Двое из шести с блестящими булавами взяли лихо пляшущего Антона в клетку. Теперь зажигательная пляска драматизировалась пролетающими перед его носом увесистыми булавами. В руках Антона появились четыре горящих факела, и он, не переставая выбивать зажигательную дробь, стал к собственному недоумению ловко жонглировать ими, невольно корча испуганную рожу. Рев и свист публики заглушили оркестр. Видимо, грим тоже оказался на нем сам собой, потому что в поле его зрения попадал огромный красный нос, а глаза слезились от потекшей краски. Между тем на арене появились две лошади белой масти. На спине одной горцевала болонка Жуля, собачка Раисы Сергеевны, той самой из подъезда. Была она в картонном колпачке клоунессы и розовой юбочке. Другой лошадью управляла обезьяна с цимбалами в передних лапах, ударяющая в такт музыки, которая к тому времени сменилась на бешеный галоп. А ходули Антона каким-то невероятным образом стали в два раза длиннее. Сначала он галопом скакал вместе с конями, Потом стоял, широко расставив длиннющие ноги, а лошади проезжали между ними, как через арку. К ногам ходулям летели букеты, которым позавидовала бы и оперная дива. Кони очередной раз проскакали под Антоном и исчезли за кулисами. «Что теперь?» – риторически полюбопытствовал Антон. Зазвучал вальс бастоны, сверху от самого купола в ритме танца стала опускаться трапеция. На ней, активно набирая амплитуду в свете прожекторов, сверкающая стразами, раскачивалась Юля. Она была умопомрачительна. Ее роскошные темные волосы, уложенные крупными волнами вокруг головы, как у кинобогинь эпохи Великого Немого, великолепно очерчивали безупречный овал лица. Высокий открытый лоб изящно перехватывала сияющая диадема. Юлино платье было шедевром искусства. Белоснежную ткань сплошным слоем покрывали длинные нити бисера и стекляруса, разлетающиеся в полете, словно жемчужные брызги. Ходули снова взмыли вверх, приближая Антона к парящему божеству. В руках его появился огромный букет нежно-розовых роз. И тут Антон как-то внезапно устыдился и поник. Он готов был провалиться сквозь землю, хотя сам не сразу понял, в чем причина столь резкого перепада настроения, от бравурно-причудливого до стыдливо-уничижительного. Наверное, до него дошла вся суть амплуа клоуна со всеми вытекающими из этого образа внешними факторами. Он трезво оценил себя со стороны. Все цвета психоделической живописи, собранные в его костюме, кричали о себе и конфликтовали друг с другом. Да и помимо цветового безумия было на что поглядеть. Он весь с ног до головы был просто порождением мира карикатуры. Огромные ходули скрывали бесконечные полосатые штаны, способные вызвать оптическую иллюзию. Ботинок, слава богу, не было видно с его высоты, хотя бы они не травмировали психику. Зато совершенно выводил из себя алый бант на шее, ранее явно принадлежащий какому-нибудь издохшему цирковому пуделю. На абсолютно лысой, измазанной толстым слоем белил голове, озорно пристроилась маленькая, отвратительного коричневого цвета тирольская шляпка, напоминающая средних размеров лягушку. Рот, обведенный до ушей гримом, при любых обстоятельствах растянут в идиотской улыбке. Кстати, нос был абсолютно стандартный, правда клоунский. Время стало вязким киселем, и Юля плыла в воздушном пространстве медленно, с нарастающим сиянием. В следующий миг он подробно увидел летящее к нему, перевернутое вниз, Юлино лицо. На нем сияло все – бриллиантовая диадема, блистательная улыбка и полные триумфального успеха глаза. Антон зажмурился не столько от слепящих страз, сколько от нарастающего ужаса. Он не желал смотреть, как любимая пролетает над его головой, цепляясь за опору только ступней ноги. Рука сама протянула куда-то вверх розовый букет. В тот же миг Антон почувствовал, как цветы пропали из его рук. Видимо, Юля ловко приняла подарок, отчего полторы сотни человек на трибунах ахнули в один голос, но вместе с тем кто-то дико завизжал от ужаса. Оркестр резко стих, а в следующую секунду тишину разорвал дикий вой. «Джулия!» Антон открыл глаза. Пустая трапеция со свистом разрезала воздух над его головой, а у подножия ходули, усыпанная розами, разбрызгав бусины по песку арены, лежала разбитая фарфоровая кукла непомерно большого размера. Она была почти как Юля, только не сияла. Антон просто стоял и со своей высоты смотрел, как Раиса падает на колени перед этой нелепой куклой, пытается сгрести разбитые осколки, но тут же в испуге отдергивает руки и вскидывает их к небесам, поднимая туда же искаженное гневом и страданием лицо с раскрытым то ли для рыдания, то ли для проклятия ртом. Но звука нет. А Антон, глядя на это, совершенно не к месту понимает, откуда в Древней Греции появились театральные маски трагедии. Затем два санитара в белых халатах, как-то по старинке завязанных на спине множеством завязок, деловито складывают осколки куклы на носилки и торопливо уносят со сцены. Раиса, содрогаясь от рыданий, бежит за ними. У ног Антона куча смятых роз, втоптанных в песок, и опилки арены, да толстая баллонка Жуля. Она запрокидывает мордочку, жмурит глазки, пуговки и начинает протяжно выть.